Алло. Чего тебе на ночь глядя? Здравствуйте, Валентина Петровна. Чего? Здравствуйте, говорю вам. Ты уж сегодня 3 раза здоровался. Я вам 1 раз сегодня звоню, честно. Это из 218-й вам звонили, наверное. А я не с 218-й. И чего тебе нужно ночью? Да так, старухи. Ничего, поговорить. Это а? Сестра от вас уехала. Чего? Сестра от вас уехала. Чего? Сестра от вас уехала. Я этого слова не разбираю, блядь. Сестра от вас уехала. Сестра ваша. Сестра? Да. Нет, не уехала, спит. Все уже спят, один ты не спишь. А кто все? А кто все? Сестра спит. Может, разбудите ее? Зачем? Поболтайте. Это есть, чтобы из-за тебя будить. Я президент Италии. Президент? Да. А мы хуя на президенту нужны? А чего мне недвижимость в Италии дать? Хочу вам недвижимость в Риме дать. Чего недвижимость? В Риме дать вам хочу. Передать хочешь? Дать хочу. Подарить вам дом в Риме. Большой. Подарить? Подарить вам. Подарить? Да. Чего же хочешь подарить-то? Дом хочу вам в Италии подарить. Чего подарить? Дом в Италии. Чего? Дом в Италии. Не пойму, блядь. Дом в Италии хочу вам подарить. Какой в Италии? Италия. Чего? Италия. А что вам дом в Италии? Как же Италия? Италия, страна такая. В Европе. Страну хочешь подарить? Дом. В Италии. Такая страна. Страну, что ли? Нет. Дом в Италии хочу подарить. В Риме. Знаете, такой город Рим, столица Италии? Италии. Ах, город хочешь подарить? Нет. Дом хочу подарить. Дом. Дом. Да. В Италии. Дом в Италии? Да. Ах, ты богатый какой, ребёнок, мать. Не хочу. Дома раздаешь. Да. Ну, лапшу на уши вешаешь. Нет, не вешу, серьезно. Хочу вам дом подарить. Да, дом. Да. Ну, давай, дари. Когда к вам можно заехать, чтобы это перевести вас в дом, документы дать? Паспорт. А, документы тебе нужны. Передать вам. Пусть тебе вместо документов. Вам хочу документы на дом передать. Да знаю я и вас, ебаных аферистов. Паспорток вам нужен, блядь, чтобы квартирку отнять. Да пошел ты нахуй. Не выебешь и не проебешь. Да не хочу я. Валентина